Глава третья. Кисти рук пригвоздила по сторонам от лица, а само меня придавило мужским телом. Демон оказался таким ужасающе тяжелым, что я задохнулась. Из груди вырвался жалкий сип, расплющенный ударом кастрюли мыши. В глазах потемнело от ужаса и еще больше от невозможности вдохнуть. «Это же спасение!» — мелькнула в поплывшем сознании мысль. «Я просто вырублюсь, отключусь и ничего, ничегошеньки не почувствую». Наивная. Сперва я и правда прекратила трепыхаться, угодившей в селок горлинкой. К слову, трепыхания эти ни к чему решительно не вели, да и вряд ли даже были замечены тем, кто сковал льдом мои запястья и ужасом все мое существо. Вот только когда запас кислорода иссяк и меня поволокло в черную зияющую бездну, страх умереть от удушья оказался в 100 крат сильнее страха быть опороченной демоном, и уж на этот раз я задергалась, как бешеная. Так, словно мир внезапно сошел с ума, словно острова поразила кара Келпи, словно мир атаковали пожиратели. «Пусти!» Словно со стороны услышала я собственный голос. Хриплый, непривычно низкий, с присвистом. «А ну, пусти сейчас же, кому сказала!» Хотела еще и легнуть его, но чего не вышло, того не вышло. Мои вытянутые струной ноги были надежно блокированы инкубскими конечностями. Правда, дышать сразу стало легче. Демон приподнялся на руках, чтобы в следующий миг ткнуться носом прямо в вырез сарони. С какой-то хищной, животной жадностью он втянул воздух и застыл так, не выдыхая. По мускулистому телу рябью прокатилась волна странной крупной дрожи. Меня тоже затрясло. На этот раз не от ужаса, от чего-то иного. Хотя чего греха таить, страшно тоже было. На ощупь демон оказался холодным, словно ожившая стужа. То еще чувство ощущать на себе ледяную глыбу. Но дыхание его обжигало. Этот безумный контраст льда и пламени сбивал с толку, дезориентировал, дурманил. Я упустила момент, когда демон вновь приподнялся надо мной, вглядываясь в лицо. Замерев, сглотнула. В нечеловеческих желтых глазах без радужек и белков полыхало пламя запределья. Но вот оно стало меркнуть, и по мере угасания проступать радужка, расчерченная надвое узким кошачьим зрачком, словно щель между мирами. Щель эта делила глаз инкуба на две половины — янтарную и багряную. Пользуясь тем, что онемевшие запястья мои отпустили, попыталась отползти. Но куда там? Мужская ладонь властно придавила грудную клетку, вновь отбирая возможность дышать, а затем медленно поднялась к шее и сжала. Не больно, но ощутимо. С замиранием сердца поняла, что больше отползать почему-то не хочется, как и сопротивляться. «Инкуб!» — вырвалось у меня хриплое. «Яд! Инкуба!» Я вообще-то не разбираюсь в демонах, но об инкубской природе не слышал разве что глухой, а именно об их ужасающе распутном и бесстыдном воздействии на женщин. «Именно, детка!» Низко и ракочуще ответил вдруг демон, склоняясь к моим губам. «Так что сопротивление приветствуется». Порыв закатить ему пощечину обернулся провалом. Руку мою демон легко перехватил, после чего припал в насмешливом поцелуе к кончикам пальцев, отчего по всему телу прокатилась волна будоражащей дрожи. Отвернув мое лицо в сторону и не позволяя сменить положение, инкуб потерся носом о щеку, шею, жадно вдыхая при этом, небрежно мазнул по скуле губами, и внизу живота тут же что-то отозвалось. Шевельнулась, будто неведомая прежде мне самой, часть. С щенячьим восторгом откликнулась на небрежную, по-хозяйски властную ласку демона. «Это ошибка!» — замотала я головой и зажмурилась, не в силах поверить своим ушам. Мой голос потяжелел, будто грозовая туча, налился хмельной, какой-то бесстыжей влагой, стал предельщицей. В моем представлении именно такими голосами говорят со своими гостями специальные женщины. «Меня здесь быть не должно. Ах!» Не слушая меня, инкуб запустил свободную руку туда, где ей было совсем не место. Мужские пальцы сжались, и в ответ на это сжатие внутри вновь что-то откликнулось, что-то робкое, охваченное волнением и очень, очень плотское, просто обескураживающе плотское. «Ши!» — хрипло и вместе с тем задумчиво протянул инкуб. «Эгрегор жизни, эгрегор рождения, эгрегор плодородия. Ши! Ты как никогда на своем месте, лакомая!» Демон вдруг перекатился в сторону, и я, бросив взгляд вниз, ахнула. Инкуб самодовольно ухмыльнулся. «Ваша рана!» — прошептала я, часто моргая. Отвратительная рана на смуглом боку стала чуть ли не вдвое меньше. «Это только начало, смертная. Твоя связь с Ши окажет мне неоценимую помощь. Ты ведь хочешь мне помочь, сладкая?» «Еще чего? Совсем не хочу!» — замотала я головой. «Лгунья!» — ухмыльнулся демон. «Еще как хочешь. И очень скоро будешь досаждать мне мольбами о повторении». Я так и задохнулась от злости. Кипучий, бесстыжий флёр, окутавший влажной дымкой мое сознание, схлынул в один миг. «И не надейся!» «Будешь», — уверенно повторил демон, и двухцветные глаза его затуманились. «Ты очень вкусно злишься, лакомая». «Вкусно?» — я опешила. Инкуб подмигнул и облизнулся, как сытый кот. «Я мог бы приказать тебе возбудить меня. Девственницы делают это очень забавно, но в этом уже нет необходимости. Гостеприимство Риара не знает границ. Впрочем, иного я и не ожидал». «Хм, свадебные одежды людей». Мужские пальцы небрежно прошлись по ритуальному узору на сароне. «Право первой ночи?» — с насмешкой бросил он. «Право первой ночи принадлежит драконам!» — запальчиво воскликнула я. «А ты демон!» «Так это ж гораздо лучше!» — ухмыльнулся мужчина, с каким-то особым интересом разглядывая мои губы. «Я не просто демон. Я инкуб смертная. Так что потеря невинности станет самым ярким событием твоей короткой жизни». «Спасибо! Уже стало!» — запальчиво перебила я. «Ничего ярче в моей жизни не было, уверяю». По-прежнему не слушая, инкуб властно притянул меня к себе и поцеловал. Рот демона оказался твердым, обжигающим, не то лед, не то пламя, и очень, очень умелым. Никогда прежде меня не целовали так. Ни разу я не испытывала ничего подобного. Дрогнувшие губы сами собой приоткрылись, отвечая на хмельной, пропитанный огненным дыханием поцелуй. Поврежденное, должно быть, инкубским воздействием сознания, опалила шальная мысль. «А что же дальше?» Захотелось вдруг узнать, и просто до головокружения, до поджатия пальцев на ногах захотелось, чтобы демон не останавливался. В тот же миг инкуб резко прервал поцелуй. Я тяжело дышала. «Демонюка подлая!» Но остановился инкуб ненадолго, всего лишь за тем, чтобы шутливо чмокнуть меня в нос и прошептать хрипло. «Главное, дышать не забывай, сладкая». Я не успела осознать смысл произнесенного. До сего момента безотказно и бесперебойно работающий ум нервно прохихикал, что уходит в отставку, слагая с себя все полномочия. Тело же плавилось под обжигающими ледяными ладонями инкуба. Тело пело тысячи натянутых струн. Тело сходило с ума, требуя... Чего оно требовало, я была без понятия. В отличие от инкуба, в чьих двухцветных, рассеченных надвое глазах, вновь заплясали языки пламени запределья. «Открой рот», — властно скомандовал он. И стоило моим губам приоткрыться, вновь накрыл своими. На этот раз поцелуй был иным. Демон плотно прижался губами к моему рту и принялся с силой втягивать мое дыхание. Я ощутила, как жизнь вместе с выдохом покидает меня, перетекая в жадный, ненасытный рот инкуба. И как ни дурацки это звучит, не испытывала в жизни ничего приятнее. Та самая дверца в моей душе, скрывающая неведомые до сего момента желания, желания тайные, желания постыдные и невообразимые, вдруг со свистом распахнулась, выпуская сокровенное на свободу. Эйфорический восторг усилился мгновенно и многократно. «Ах, он же просто выпьет меня, высосет!» Билась испуганной птицей, по недоразумению заплутавшая в пустой и легкой голове мысль, в то время как все мое существо млело и изнывало от волшебного, небывалого, феерического удовольствия. Я будто прыгнула с высокой скалы в самую сладкую пропасть в мире. Я неслась вниз с безумной скоростью, не переставая дивиться в этом сумасшедшем падении тому, что дыхание мое все не кончается и не кончается. Инкуб пил алчно и ненасытно, сладко терзая мой рот и сжимая меня в своих стальных объятиях так крепко, будто от этого зависела его жизнь. Да ведь, по сути, так оно и было. Он тянул и тянул из меня дыхание, властно, по-хозяйски, будто имел на это право. Но, вопреки всему, сознание оставалось ясным, ощущения же обретали небывалую яркость и пронзительность. По какой-то непонятной для меня причине жизнь не собиралась истекать, а наоборот, пребывала, будто робкий ручеек внутри превращался в полноводную реку, и ледяные губы демона теплели минута за минутой, вечность за вечностью. Вот они и вовсе раскалились, стали горячими, обжигающими. Краем сознания я даже испугалась ожога на своем лице. Хороша же я буду, вернувшись завтра в зеленые крыши. Мало мне позора и бесчестия. Так еще и рот от волдырей раздует к шарховой матери, словно всю ночь пчелы кусали. Но, всевидящие предельщицы, как же хорошо! Как же шарх меня раздери упоительно, непревзойденно, восхитительно! Хорошо! Ты бесподобна, смертная! Донеслось откуда-то издалека. И я поняла, что таки отключилась. Ненадолго. Ты слишком бесподобна. Не без труда сфокусировав взгляд на лице демона, выдохнула ехидно. Рада помочь. Детка, ты еще и не начинала. Промурлыкал инкуб, проводя пальцами по моим губам и подбородку. Кожу под его пальцами кольнуло, и взгляд демона с этого мгновения изменился. Он и до этого не стеснялся. Вел себя хозяином. Теперь же смотрел на меня. Это трудно выразить словами. Но он будто этим неуловимым жестом меня присвоил. Раньше он общался покровительственно, как демон со смертной. Высший демон, то есть. Они, в отличие от обычных, питаются не болью и страхом, а эмоциями и даже чувствами. Теперь же смотрел на меня, как на приобретенную и очень полезную в хозяйстве вещь. Его касания перестали быть торопливыми и слишком жадными. Он смаковал меня медленно, со вкусом, с предвкушением множества чудных открытий. «Почему не сказала, что ты Шиохара?» — продолжал он расспрашивать, не забывая сводить с ума своими прикосновениями. «Кто?» — рассеянно переспросила я. Вместо ответа мужчина вдруг рванул по сторонам борта Сарони, безжалостно губя свадебный наряд моей матери, бабушки и не то трех, не то четырех прабабок. Ритуальный наряд, что благополучно пережил засуху, осаду вертушаек, последнюю войну с ихтионами, но не продержался и часа во дворце нашего блистательного владыки. Шарх, ну вот почему я думаю об этом напыщенном павлине? Тем более сейчас. Шиохара, да... Восхищенно прошептал инкуб, разглядывая меня. «Ты — самый щедрый подарок, какой только мог сделать мне Риар!» Ненавистное лицо владыки вдруг возникло перед мысленным взором столь явно и отчетливо, что я, прежде чем сообразила, что делаю, рывком прижалась к инкубу, к демону, к творению запределья, и вдруг поцеловала его. Сама, робко, неумело, порывисто. Демон, усмехнувшись, продлил этот полный надрыва и какой-то непонятный внутренний агонии миг, после чего ответил на поцелуй. И уж ответил, так ответил. Мужские горячие ладони, сжимая, огладили плечи, умелые пальцы заскользили по телу, помогая избавиться от обрывков семейного достояния. Но меня больше не волновали такие мелочи. Был ли то пресловутый яд инкуба или внезапно пробудившаяся во мне сила, которую демон обозвал Ши? Но в этот момент я ничего так не хотела, как удовлетворить, наконец, знойное и ненасытное желание, что разгоралось все ярче и ярче с каждым мигом и грозило поглотить меня целиком. А может, и вовсе сжечь к шарховой матери и развеять горсткой пепла над великим хребтом островов Белой Кости.